Алло. Алло. Да. Привет. Привет. Ну, вы соседи через вон улицу. Давай встретимся. Где встретимся? Ну, Наташке Баяновой муж, знаете? Угу. А вы кому звоните, вы знаете? Да, это Баянов из Бутусова. Из какого Бутусова? Ну, вы соседи через вон улицу. Вы ошиблись. Вы Баянова не знаете? Кого? Вы Баянова не знаете? Это Баянова в это? Нет. Как нет? Вы давай вообще из какого города? Из я какого даст... города звоните? А? Из какого города вы звоните? Ну, вы соседи через вон улицу. Алло. Алло. Давай встретимся, а? Кому вы звоните-то? Да мне какая разница? Да пошел бы ты нахрен. Я если тебя достану, я тебе ебал разобью, блядь. Вот так, как если ты мне попадешься, блядь. Ты, сука, так кому вы ремонтная, звоните-то? Блядь. Вы скажите, кому звоните? Да мне какая разница? Ты сильно хочешь? У меня три хуя в штанах, блядь. Давай встретимся. Все, да. А? Давай встретимся, давай, давай. Ой, бля, да что ты, сучка. Приходи ко мне сюда в гости. А куда это к тебе адрес назови? Приходи вот сюда. Куда сюда-то? Коту под муда? Да. Алло? Вонявый, блядь. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? А? Внучку изнасилуют, меня убьют. Это скуха. За это ты заебись со своей матерью. Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Она лежать будет, корова пердунья. Ох, я тебя буду преследовать. Вы с кем разговариваете? Заткнись, подонок. А? Заткнись, на что ты одеваешься? А? Мать еби и заеби. В рот, в жопу и везде, во все дыры ебешь. Она сосет хуй твой. Вы с кем разговариваете? Запись записывается. Я сейчас в ментовку пойду и выложу все записи. И завтра... Вы жульё, ведь ночное это время. Вы что, грабите машины? А? У меня есть свидетели, что ты ебёшься в жопу со своими педерастами. А ты кто? В лицовке да? Наркотики завертываешь и бегаешь, продаешь. Что за тебя растет? Да. А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Что? Ну что, встретимся, сучка. Да. Пошел ты нахрен. Вот так и будет, нахуй, блядь. Алло. Алло. Алло. А ты-то кто? А я кто? Вы куда звоните? Я мужчина, звоню тебе. Ну, кому вы звоните? Давай встретимся. Ой, ёпрыс это. Алло. Алло. Алло. Алло. Привет. А кто это? Это Баянов из Бутусова. Иди ты нахер! Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу с вами пообщаться. Во-во-во. Что вы хотели? Ты, оказывается, воруешь, да? Ворую, да. Ну-ка, я в милицию уже сообщил. Ну. Будете арестованы. Чтоб тебе, блядь, да, арестовали, скажите, нахуй. Скажите, пожалуйста, что я ворую. А? Скажите, пожалуйста, что я ворую? Пиво. Пиво? А, да, хорошо. Да, да, да. Будем писать криво. Скоро вас арестуют. Кончится плачевно, будете плакать. Алло. Я еще к тебе приду сейчас. Понял, что нет? А? Хуйна! Ты что, ты махрожопый, блядь? Сон беспокоишь, этот партизан, блядь. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ну приходи еще, в лоб захуярим, иди сюда, скорей. Ты же рядом со мной живешь, я... Алло? Да, слушаю. Здравствуйте. Здрасте. Кто-то? А кто нужен? Звоню вам. Слушаем. Алло. Да, я слушаю. Кто говорит? О чем? А что рассказывать? Не знаю, вы позвонили, значит, вы должны рассказывать. А мне нечего рассказывать, нечего рассказывать. А, ну тогда положи трубку. А, пиво разлагаешь, давай. Слушаем. Слушаем. Ну что? Больной на всю голову. Что? Ага. Да. Я сейчас с тобой в больнице был, я из больницы пришел. Что молчишь-то? Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Я еще сидел. Я вообще номер не набирала. Ну как это нет? Это от вас идет звонок, а не ну от меня? Ну как нет? Мне идет звонок, я вам не звонила вообще, мне он мне не упирался, этот звонок. Сейчас, блядь, позвоню АТС, ёпта, а ты откуда звонишь? Все. Позвони на ИТС, значит, там. Ага. Давай. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Они, звони будешь. В телеком, пускай проверяют линию. Хуй сосать будешь. Да. Ну что звонишь? Ну что звонишь, блядь, портишь настроение у людей? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? А? Вы что это, на моем телефоне хочется заработать денежки, да? Сейчас это, АТС позвоню, это, кто звонит, узнает. Чтоб тебе, блядь, арестовали нахуй сегодня же, блядь. Давай. Арестуем и накажем. Понял ты, нет? Понял. Чем дед баб... Машенька, блядь, проститутка. Да я старый уже для проституции. Сколько лет тебе, дураку, а? Алло? Алло, ты меня слышишь? Кто это? Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Ну и дальше что? Вообще, ты нормальный человек или ты сумасшедший, скажи мне? Да пошлите вы в жопу достали, дебилы. Алло? Я тебя проститутку посажу, блядь. Дура прибитая. Вы что, с ума сошли, а? А мне твой звонок уже настахуил. Ты не даешь покоя, ты понимаешь? Да отцепитесь вы от меня. Какие возьми звонки? Другой это какой-то телефон и туда хуярь. Я при чем? Ответь мне. Да отцепитесь вы от меня. Тут вы что, звоните, самое? Сука, он сейчас приехал, он придет. Позвони еще раз. Он тебя в рот выебит, суку. Да что ж ты, старая дура, а, творишь такое? Как тебе не я стыдно? Тебе буду все твои глаза долбать вилкой. Да, так, я сейчас трубочку вот снимаю и ложу это самое. Больше не позвоните мне, придурки. Да пошла ты нахуй. Алло. Алло. Алло. Дурачок ну-то, а когда ты успокоишься? Что ты хочешь? Кто куда ты звонишь? Вот ты звонишь, он тебя вот капает, а ты сюда звонишь. Алтарка, куда ты звонишь? Что ты хочешь? Сейчас милицию позову. А ты, придурок, все время напиваешься или пьяный. Алло, что ты хочешь? Ну, что ты барани залила, и не знаешь, куда тебе звонить. Что ты хочешь? Говори, сейчас милицию позову. Если ты еще раз наберешь телефон, сейчас позову милицию, сдам милицию. Алло, суки, скоро попадетесь. Вот тогда посмеемся. Мразь ничтожная. Алло. Алло. Кто это? Меня Валя. Алло. Тетя Валя меня зовут. Как? Меня Валя. Тетя Валя меня зовут. Тетя Валя, а кому ты звонишь? Глаза свои бараньи залила и не знаешь, куда тебе звонить. Алло. Я не знаю, кто это звонит. Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Алло. Не знаю. Не знаю тетю Валю никакую. Вот ты звонишь, он тебя вот капоет, а ты сюда звонишь. Алло. Вы ошиблись номером. Алкашная харя, кто ты такой вообще, пидормот ничтожный? А ты придурок, все время напиваешься или пьяный, или ты больной кретин, и все время ты звонишь. Алло. Ты не туда попал. Или попала, я не знаю, кто ты. Кто тебе нахуй, ты кому нужен, придурок ебанутый? Фу, дурак. Какой все, дурак. Больше сюда не звони. Совсем глумной. Алло, милиция, да? Да вы представляете, вот все время звонит. Да-да, давайте, я сейчас буду подсоединять определитель. Это вообще кошмар какой-то. Допрыгался, пидор. А что ты меня за мужчину считаешь? Да. За мужчину? Да. Нажралась водки, да и не знаешь, что делать. Я тебя все, я тебя определила. Тебя сегодня менты схватят. Что? Дрочишь, что ли? Хуй свой не об... Об стенку его возьми, почеши. Во, блядь, глумная какая-то. Тьфу. Прекращай звонить, ебанутый. Алло. Ты куда звонишь вообще? Подумай. Куда я звоню? Я не звоню ничего, никому я не звонила. Что ты доебался, петушок, сраная пидоразня? Глумяк, какой ты глумяк, что ты глумишь там, господи? Пидор, тебе что не... Кто? Кому ты попал? Глаза свои бараньи залила и не знаешь, куда тебе звонить. Вот какая-то пидораска ебаная. Уже хвидораска, то хуй был, то хвидораска сейчас. Вот действительно... какая-то. Ты либо заглумела там, а ты звонишь. Пидор, пойдем, тебе сегодня приедут наручники одену. Ебучий глумяк, петух. Что ты звонишь? Ебучий петух. Во, глумяк. Пошел нахуй, пидорас, штопанный гандон. Чтоб ты сдох, ебучий петух. Пидормот. Раз заглумела. Алкоголик сраный, все мозги пропил. Я не а он, а она исполняет Хвомина. Кто это? Не сюда ты попал, кому ты звонишь? Кто это? Совсем заглумел, да я тут звонишь, и мне что-то такое, что ни в сказке сказать, ни перо написать. Вот-вот-вот. Чудо в перьях. Давай с тобой чудо встретимся, я в Нахичеване, ебаный, в рот живу. Вот чудо в перьях. Она уже голос перековала, и что ты звонишь сюда? Чудо, вообще, дурак. Вообще ты нормальный человек или... Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ты что, с специально дежурив сидишь, да? Мужчина, я еще раз вам повторяю, не звоните сюда больше. Здесь маленький ребенок, вы время видели? Он спит. Я вам еще раз повторяю, вы ошибаетесь номером. Вы что, русского языка не понимаете? Нет. Это вам делать нехер, вы сидите там дежурите, херней занимаетесь. Я еще раз, последний раз повторяю, не звоните, здесь спит маленький ребенок. А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Ты дебил, что ли, белку поймал? Я если к тебе приду сейчас. Давай, приходи. Ты дойдешь? Хуй сосать будешь. Одышка замучает, понятно? На каком транспорте тебе ехать? На маршрутке. Ты проститутка, ты Машенька, блядь. До конечной. Я тебе, тварь, последний раз повторяю, не звони сюда больше. Ну как нет? Ну как нет? Алло. Алло. Алло. Тимой Лопата, здравствуй. Чего? Ты как? Как у тебя все хорошо? Алло. Алло. Что замолчал-то? Давай встретимся. Куда вы звоните, ёб вашу мать? Я мужчина, звоню тебе. Ну, давай встретимся, я поговорим. Женщина, какого хуя ты мне звонишь, придурок, блядь? Алло. Слушай. А, хуесос пришел, блядь. Что? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Кто вы такой? Ой, ты, блядь, дорогой, блядь. Испугался за свою женщину, да? А? Ну. Ты хуй сосешь по понятиям, нахуй, блядь. Что за разговор? Хочешь адрес найду, блядь, и, блядь, вылезу. Я прям вот так за душку возьму, блядь, и больше мне хуй сосать, нахуй, блядь. А? Ебанько ты какой-то, блядь. Ой, ты молодец вообще. Ты отдай трубочку девочке. Отдай трубочку девочке. Да. Ну кто так говорит? Чё? Возьми, вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? Про кого? Вот поковыряешь у маминой жопе, проебешь ее толстую сраку. Глист ты вонючий. Подонок ты, сифилисный. В листовке наркотики завертываешь и бегаешь, продаешь. Вот так вот. Понял? Ёбаный ты, сука, федерал, проклятый. Блядь, приду с топором, как ебану твою мать! Понял? Ой, смешно, гнида. Вот по этому-то номеру телефона твой адрес известный будет. Все известно, вот да хохочешь. Звоните, и эту хуйню включает. Ну, дальше. Сегодня иду, на стол заявление написала уже на 15 листах, изложила все, с чего-то началось. Понял? У меня есть свидетели, что ты ебешься в жопу со своими педерастами. Понял? Да. я вас слушаю. Хоть чуть калякать. Все сказала? Я тебе выебу, внучку! Я все это записала и полиции отдам. И твой номер, все это выяснилось. Ой, еще раз позвонишь? Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Это скука. Алло. Слушай, что надо тогда? А? А? Нет, а вы куда звоните-то? Мы не звонили сюда. Я никуда не звоню. Нет, у меня телефон зазвенел, я взяла трубку. Я узнаю, я сейчас участкового вызову, и пиздец вам придет. Алло. Здравствуйте. Кто это говорит? Сидор кто Петрович. Говорит? Сидор Петрович. А? Сидор Петрович. Я знаю, вы куда-то вы ошиблись. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? А ты чего хуй? А ты чего хуя сос орёшь? Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ёбаный. А? Чего ты ебёшь мозги-то? Хуйна! А? Хуйна!